О, Беатриса, почему я такой плохой не умер вместо тебя? Такой хороший. О, моя маленькая фея, скажи мне, пожалуйста, что это неправда, что ты умерла. Если ты меня вправду любишь, своего бедного маленького братца, вернись, оживи. Я потерял отца, и вот теперь я потерял тебя, дорогая Беатриса. Меня все бьют и обманывают. Я не хочу больше жить на свете. Что с тобой, дружок, Буратино? Со мной? Да нет, ничего. Что-то в глаз попало. Неправда. Тебе жаль бедного Пиноккио. Видишь, это настоящее чудо волшебного театра. Не только сам Пиноккио становится другим, но и мы рядом с ним становимся больше самими собой, чем раньше. А что это? Голубь. Огромный голубь сел на землю, его история проста. Он с неба разглядел однажды, как измельчала доброта. Костюм его украли воры, и с той поры все так пошло, что он оставил разговоры и делает одно добро. Скажи-ка, дружок, что ты тут делаешь? Я плачу. А как тебя зовут? Пиноккио несчастный. Вот ты-то мне и нужен, ведь твой отец Джепетто везде тебя искал. Он сбился с ног и ищет везде, дружок, тебя. Так ты знаком с Джепетто? Я с ним провел все лето, последний раз я видел его 3 дня назад на берегу моря. Он жив? Он жив? Что он там делал на берегу моря? Он мастерил маленькую лодку, чтобы пересечь океан. Бедняга разыскивает тебя больше 4 месяцев по всей земле, и теперь он решил отправиться в Америку. А далеко отсюда, до моря? 1000 миль, но если ты только захочешь, я тебя сейчас же туда доставлю. Ты еще спрашиваешь? Полезай мне на спину, ты ведь не тяжелый. Тяжелый? Да я легкий, как перышко. 1, 2, 3, оп. Вот я и в седле. Вперед, крылатая лошадка, я спешу. Долго ли нам лететь? Мои крылья осыпаны настоящей звездной пылью. И поэтому мы покроем 1000 миль за 4 взмаха моих звездных крыльев. Считай! 1! О, как мы высоко подлетели! Прямо сердце в пятки ушло. Человечки крошечные, а деревья как спички. 2! Улетели в облако. Я ничего не вижу. 3! Молния сверкнула совсем рядом. 4! Море! Я вижу море! А на нем какая-то крошечная ореховая скорлупка. Это не ореховая скорлупка, это лодка Джепетто. Вижу! Отец! Смотри, он машет тебе рукой. Прощай, дорогой голубь. Спасибо тебе за все. Я прыгаю. Погоди, ты разобьешься. Нет. Я спешу, крылатая лошадка. Прощай, Олег. Только у меня были крылья. Отец Джепетто, это я, твой Пиноккио. Я нашел тебя, я плыву к тебе. А вот на нашей сцене и океан. Честно говоря, я человек сухопутный, и когда рядом столько воды, мне делается как-то не по себе. Наш Пиноккио упал слишком далеко от лодки, но... Он держится на воде уверенно, да, как все деревянные человечки. Пиноккио, вот так, правее держи, вот так, правее, молодец. Ответь мне немедленно. вокруг тебя. А это еще что за сюрприз? Какая-то гора выросла из моря. Это не гора. Это не гора, а что? Мамочки, это страшилище. Акула! Гигантская акула, у нее глаза величиной с цирковую арену. Музыка, музыка! Отгоните ее трубами, испугайте ее барабаном. Я живу в самой пучине, и я исчадие глубин. И по этой вот причине так не нравлюсь я другим. Я страшилище кошмаров, я блуждаю в море зла. Я люблю глотать омаров и коровы, и козла. Все вы думаете, нет, нет меня на свете. Вы хотите жить без бед, взрослые и дети. Проглочу-ка я лачонку, что вы скажете, друзья? У меня тоска в печенке, без обеда жить нельзя. Я ужаснее дракона, кровожаднее, чем война. Я прожорливее питона и огромнее слона. Нет меня на свете, вы хотите жить без бед, взрослые дети. Но маловато для обеда, увы, увы, увы. Всем большой привет! Воды. Дайте мне воды, или со мной будет обморок. Бедный Джипетто. Ты видел, братец? Да, да. Она проглотила его прямо со шлюпкой. Со шлюпкой. От удара хвоста этой твари поднялись волны величиной с десятиэтажный дом. Бедный Пиноккио. Самая огромная волна подняла его на гребень и стремительно несет на острые скалы, где он неминуемо погибнет. Откуда здесь взялись скалы? А, это остров. Прекрасный остров с черепичными крышами, площадями, домами, золотыми шпилями. На площади толпится народ, и я вижу, минуточку, разрази меня гром, на площади я вижу женщину с голубыми волосами. Да это же фея, которую Пиноккио считал погибшей от несчастной любви. Это она, ты узнаешь? Она. А он? Он, бедный деревянный мальчик с огромной высоты, летит прямо на камни. Вот, он тоже увидал свою фею. Фея, дорогая Беатриса, я нашел тебя. Это я, твой Пиноккио. И вот волна поднялась до самых небес и полетела вниз вместе с деревянным человечком. Нет, я больше не могу на это смотреть. Дайте мне воды. Воды, наконец, дайте мне. Нет, не, я не могу. Ну, я не могу, не могу. Сейчас же объявляйте антракт.